только ценой ликвидации их страны. Тогда же были распущены западноукраинская и западно-белорусская партии. Эти решения принимались на официальных форумах коммунистического интернационала. Как же могло случиться, что ни один из руководителей крупных компартий Европы не потребовал создания комиссии для расследования всех этих дел? Как могли они смириться с тем, что на их глазах, без всяких доказательств, осуждали их боевых товарищей? После 20-го съезда КПСС в 1956 году они разыграли полнейшее недоумение. Их послушать, так выходит, будто доклад Хрущева был для них форменным откровением, а в действительности они были сознательными соучастниками ликвидации верных коммунистов, даже когда речь шла о бирже товарищах по партии. Этот мрачный период оставил в моей памяти неизгладимые воспоминания. По ночам в нашем университете, где жили товарищи из всех стран, мы бодрствовали до 3 часов утра, ибо именно в это время автомобильные фары, пронзая тьму, шарили по фасадам домов. «Вот они! Вот они!» Когда раздавались эти возгласы, по всем комнатам пробегала волна тревоги. Ошалевшие от дикого страха, мы украдкой подглядывали, где остановятся машины НКВД. «Это не за нами». Они проехали к другому концу здания. С трусливым чувством облегчения на одну эту ночь мы погружались в беспокойный полусон, и нам мерещились высокие стены и решетки. В других случаях, едва дыша, мы прислушивались к стуку шагов в коридоре, неспособные пошевельнуться и словно загипнотизированные нависшей над нами угрозой. «Идут!» Мы слышали нарастающий шум, глухие удары о стены, крики, хлопанье дверьми. Прошли мимо. Но что будет завтра? Наши поступки определялись страхом перед завтрашним днем, боязнью того, что на свободе нам, быть может, осталось прожить считанные часы. И вообще страх стал нашей второй натурой. Он побуждал нас к осторожности, к подчинению. Я знал, что мои друзья арестованы, и молчал. Почему они? Почему не я? Я ожидал своей очереди и внутренне готовился к худшему. Что мы могли сделать? Отказаться от борьбы? Разве это было мыслимо для борцов, отдавших социализму свои молодые силы, связавших с ним все свои надежды? Протестовать? Попробовать вмешаться? Вспоминается эпизод с болгарскими представителями. Они потребовали встречи с Димитровым и решительно заявили ему: «Если ты не сделаешь все необходимое для прекращения репрессий, — сказали они ему, — то мы убьем Ежова, этого контрреволюционера». Примечание: с 1936 по 1938 год Ежов был наркомом внутренних дел. Председатель Коминтерна не оставил им никаких иллюзий. «Я не имею возможности сделать что бы то ни было, все это находится исключительно в компетенции НКВД». Болгарам не удалось убрать Ежова. Он же их перестрелял, как кроликов. Югославы, поляки, литовцы, чехи — все исчезли. В 1937 году, кроме Вильгельма Пика и Вальтера Ульбрихта, не осталось ни одного из главных руководителей коммунистической партии Германии. Репрессивное безумие не знало границ, истребили корейскую секцию, погибли делегаты Индии, представители компартии Китая арестовали. На 7-м конгрессе Коминтерна в 1935 году я находился в зале заседаний, когда сюда с большой помпой явилась делегация ВКПБ. Во главе ее шествовал Сталин, за ним шли Молотов, Жданов и Ежов. Делегаты знали в лицо только первых двух. Жданов и Ежов играли второстепенные роли. Димитрову пришлось представить кандидатов в президиум Коминтерна. Указывая на Ежова, Он воскликнул: —